Сэм прошел на кухню. Такие девчонки любят поваляться в постели. А потом полдня поднимаются. Ну, давайте уже сами позавтракаем. Старина Сэм превращается в настоящую домохозяйку, тихо сказал я Анселу. С ним что-нибудь не так? Нет, Сэм в порядке. Просто он всегда хотел иметь свой угол. А сколько раз в пустыне он говорил о том, как здорово было бы иметь свой дом. Смешно, правда? Всю жизнь провел среди отъявленных головорезов и сам был далеко не последним. А теперь посмотрите на него. Готовит, убирает. Все у него чисто, блестит. В это время из кухни вышел Сэм с огромным подносом, который поставил на стол. Потом он вынес из кухни поднос поменьше и понес его в комнату Миры. «Келли», — промычал я, набив рот, — «это идея, док, идея. Надо попробовать. Может, ваши коллеги по газете знают что-нибудь? Вы можете узнать у кого-нибудь?» Я задумался. «Есть такой Дауди. Он что-то вроде секретаря у Мэддокса и должен кое-что знать». В это время вернулся Сэм, насвистывая себе под нос что-то веселенькое. «Этот пес доконает меня», — сказал он, садясь за стол. «Он сейчас там с малышкой, вы бы видели. Они там беседуют, как два профессора, и о чем они могут говорить, никак не пойму. Да бог с ними». Я подвинул ему тарелку. «Главное, чтобы не ругались. Правда, мне с виски разговаривать трудновато, наверное, потому что становится не по себе». «Этот пес смышленый малый», — заметил Боголь. «Говорит прямо как сенатор». «Ты не знаешь этого парня Келли?» — спросил Ансел, который помогал Шамвею. «Келли?» — переспросил Боголь. «Да их миллионы, наверное. Ну, знаю, правда, двоих-троих, но пока не увижу, не могу сказать точно». «Ладно, док», — сказал я, наливая себе кофе. «Я наведу справки в репортере. Может, раскопаю что-нибудь?» «Ну, пора бы, пора», — заметил Боголь. «А то Шамвей все бабки потратит, пока мы найдем его». В столовую вошел Виски. «Здорово, кореша!» — он махнул хвостом. «Как делишки, братишки?» «Если ты вообще говоришь, то говори, по крайней мере, нормальным языком». Я отодвинул стул и закурил. «Это он от тебя набрался, Сэм?» «Не гунди в натуре!» Небрежно бросил Виски и, подойдя к Сэму, положил ему морду на колени. «Ну, старый, что у нас там на завтрак? Ветчину есть не могу, слишком жирно и вредно. А я срежу сало», — сказал Сэм, — «это пустяки. Или, может, хочешь бифштекс?» Виски проворчал. «Это уже что-то». «Ну, тогда пошли». Сэм встал, и они оба удалились в кухню. «Ничего себе!» — задумчиво проговорил я. «Бифштекс на завтрак». «Он, пожалуй, слишком растолстеет, если так пойдет дальше». «Что значит слишком?» Высунул голову из кухни Сэм. «Ты тоже далеко не балерина». «А если смотреть снизу», — добавил Виски, тоже высунув нос из кухни, «то ты на шестом месяце, не забудь позвать меня на крестины». «Да скрочь своего», — ухмыльнулся я. «У меня-то как раз стали, и все в порядке, ладно. Пойду-ка я в редакцию». «Пока, док». Перед тем, как уйти, я решил, что неплохо было бы зайти к Мире, и, поднявшись, постучал в ее дверь. «Войдите», — ответила она. Я толкнул дверь и вошел в комнату. Ее нигде не было. «Ты куда делась?» «Доброе утро, Росс», — ответила она сверху, и потрепала меня по голове. Я отпрянул и оглянулся. Она лежала под потолком с книжкой в руке и с сигаретой в губах. «Господи, Мира! А что? Здесь очень удобно». Она медленно спустилась ко мне и, обняв меня за шею, с трудом встала рядом. «Что-то я сегодня чувствую себя легко, словно перышко». Я задумчиво смотрел на нее. «А больше ты ничего не чувствуешь?» Нет, ничего, только немножко сержусь на тебя за то, что ты вчера так набрался.